Ого, поэт! И как, хороший? Этого не знает никто. Пелле да Йорла записывает свои стихи исключительно на кирпичах, которые потом вмуровывает в фундаменты будущих зданий, так и не дав никому прочитать. Объяснял мне это такая древняя магия, плата духам земли за то, чтобы дом простоял века. А когда я, поверив, попросил научить, ржал как школьник. Обманули дурака. «Значит, действительно хороший поэт», — заключил я. «Причем вне зависимости от того, что именно он пишет на своих кирпичах. Поступки — это же совершенно отдельный поэтический жанр. Жаль, что мало кто это понимает». «Рад, что ты тоже так думаешь. Мне нравится считать, что Пелле да Йорла — гений, не оцененный никем, кроме избранных, вроде меня самого. Если бы не Пелле, я бы с этой грешной стройки через дюжину дней сбежал». Так ничему и не научившись. Очень уж нудная оказалась работа. А с ним больше 2 дюжин лет там продержался. Так было здорово, представляешь? С трудом, улыбнулся я. И спасибо, что предложил мне назваться его именем. Почту за честь. Помощники у Малда Йоза оказались что надо. Все 6. Совсем юные, с горящими глазами и кучей безумных идей, которые я оценил по достоинству во время просмотра принесенных ими эскизов. Я так понял, что на самом деле новых древних архитекторов было примерно втрое, если не вчетверо больше. Просто тренировались они тут по очереди. Причем зачастую сами, без помощи Малдо. Надо же и ему хоть когда-нибудь спать. «Вот это мы обязательно будем строить». — говорил Малдо, разглядывая при свете оранжевого грибного фонаря рисунок, изображающий что-то вроде египетской пирамиды с развеселым флюгером на верхушке. «И это тоже непременно надо попробовать», — кивал он, откладывая в сторону очередную бумажку. «И это? Что-то вы какие-то совсем гениальные стали. Даже выбросить нечего. Я в растерянности. Так не пойдет». «О, слушайте, а это чье?» Он потряс в воздухе неровным лоскутом старинной зеленоватой бумаги, на котором был нарисован дом в форме корабля, причем не просто стоящий на земле, а как бы взбирающийся на склон невысокого холма или просто насыпи. «Твое, Фишенька? Ну ты даешь! Это я хочу построить надолго, причем лучше бы не здесь, а где-нибудь в старом городе, на многолюдной улице. Там эффект неожиданности будет гораздо сильней». «Ладно, отложим твой эскиз до лучших времен. Предложу его какому-нибудь понимающему заказчику. А если никто не захочет, построим для себя. Обязательно надо, чтобы такой дом в городе был». «А я даже не знала, показывать тебе или нет», — сказала миниатюрная барышня, которую Малда назвал Фишенькой. «Не могла понять, то ли правда интересная идея, то ли я просто чокнулась». «Естественно, чокнулась», — подтвердил Малда. «А как еще, по-твоему, приходят интересные идеи? В нашем деле важно не сохранять рассудок любой ценой, а просто научить его находить дорогу домой, когда работа закончена». «Это правда», — подтвердил я, хотя поначалу дал себе слово помалкивать и ни во что не вмешиваться. Пришел смотреть фокусы на правах никому неизвестного чужого приятеля, вот и смотри, молча. Однако обет молчания никогда не был мне по зубам. Малда Йоз адресовал мне взгляд, исполненный одновременно благодарности и веселого вызова. «Рад, что ты меня понимаешь. Это, безусловно, заслуживает награды». И протянул мне тетрадь и карандаш. «Спасибо», — вежливо сказал я. «Но у меня такое ощущение, что вам чистая бумага гораздо нужнее». «Ха! Думал, я собираюсь отдать тебе тетрадь навсегда? Держи карман шире». «Бумага нынче дорога, как драгоценности времен королевы Вильдхуд, а нам без нее и правда никуда. На табличках много не нарисуешь. Но одну страницу я готов пожертвовать. Давай, рисуй эскиз. Любой дом, какой придет в голову, и мы его прямо сейчас построим. Не на века, но 2 часа, пожалуй, простоит. Давай». «Ну ничего себе. Я почти рассердился. Просто от неожиданности». И открыл был рот, чтобы выяснить, с какого перепугу он вдруг раскомандовался. Но вместо этого вдруг спросил. «Точно построите? Какую бы фигню я ни нарисовал?» «Ладно, договорились. Устрою вам сейчас веселую жизнь». И взял тетрадь. И карандаш тоже взял, куда ж без него. Занес его над чистой страницей и застыл, потрясенный не столько разнообразием идей, из которых поди выбери более-менее годную, сколько полным отсутствием их.